Капитан Осетров, вообще-то никакой не Осетров, да и не капитан, а майор, подошел к чердачной двери и взглянул на часы. По его прикидкам, самое удобное время для покушения наступит через 10 минут. Разрабатывая сегодняшнюю операцию, он сразу отбросил вариант, который предложил его помощник — спрятаться заранее на чердаке. Кастет-киллер опытный. Он может что-то заметить и отказаться от акции, или перенести ее в другое место. А его нужно непременно взять с поличным, чтобы никакие адвокаты не смогли его в очередной раз отмазать. Поэтому Осетров решил войти на чердак перед самым выстрелом, чтобы Кастет никак не смог отвертеться. Его люди, скрытно наблюдавшие за подъездом, видели, как Кастет туда вошел, переодевшись в униформу сантехника. Его однозначно опознали при помощи системы распознавания лиц. И вот сейчас Осетров с двумя бойцами подошел к чердачной двери. До предполагаемого времени операции оставалось не больше 10 минут. Значит, нужно выдвигаться на линию огня. Осетров обменялся со своими подчиненными скупыми лаконичными жестами и отошел в сторону. Один из бойцов смазал дверные петли, чтобы они не скрипели, и бесшумно открыл дверь. Второй проскользнул внутрь чердака, огляделся, занял удобную позицию и подал знак. «Чисто. Можно входить». Осетров с другим бойцом вошли на чердак и, стараясь не шуметь, двинулись к окну, возле которого были обнаружены следы подготовки к акции. Они бесшумно обошли пыльные балки, увидели впереди чердачное окно. Кастета там не было. «Его нет», — с умным видом сообщил Осетрову один из спутников. «Ага, а я как-то не заметил», — огрызнулся тот. «Что же пошло не так? Неужели Кастет заметил людей Осетрова и отменил операцию?» Если отменил, это плохо, но это полбеды. А вот если он сейчас затаился в другом месте и целится в кого-то из участников конференции, вот это уже будет полный провал. Осетров выглянул в окно. Отсюда было хорошо видно дом Разумовского. Стоп! Было хорошо видно парадный вход, над которым висел приветственный транспарант. Но по сообщениям своих людей Осетров знал, что участники вышли на террасу для парадного снимка. Самый удобный момент для киллера. Но как раз терраса отсюда не была видна. Значит, позиция, подготовленная Кастетом, находится не здесь. А где? Там, откуда хорошо видна терраса. Осетров оглядел чердак, представил себе план дома Разумовского. Терраса была слева от главного входа. Соответственно, чтобы увидеть ее, нужно пройти в левую часть чердака, но слева была глухая стенка. Осетров переглянулся со своими подручными. Взглядом показал им на эту стенку. Они поняли все с полувзгляда, подошли к стенке, прощупали ее. И оказалось, что эта стенка легко снимается с пазов. За ней оказалась еще одна часть чердака. И там, возле небольшого окна, стоял слегка сгорбившись Кастет со снайперской винтовкой. Получасом раньше Кастет открыл чемоданчик, похожий на те, с какими ходят обычные сантехники. Внутри его, однако, вместо обычных инструментов водопроводчика, были сложены оружейные детали. В частности, то, что можно было принять за кусок водопроводной трубы, было стволом этой винтовки. Из этих деталей Кастет быстро, отработанными движениями, собрал снайперскую винтовку. Он установил ее на подоконнике и приготовился ждать. Впрочем, ждать пришлось недолго. Вскоре он увидел, как на террасу один за другим выходят участники конференции. С того места, где он затаился, они казались ему маленькими фигурками, по которым стреляют в тире. Узнать в лицо свою цель он не мог. Зрение у него было не то, что прежде, но это и не было нужно. Он послал толковую девчонку, чтобы она проникла на конференцию под видом официантки, нашла Сандаловского и прикрепила на его пиджак метку-отражатель. Прицелиться по этой метке смог бы и ребенок. И вот Кастет увидел, как на спине одного из мужчин вспыхнуло яркое пятнышко. Он навел на это пятно перекрестие прицела и сделал все, как его учили без малого 40 лет назад. Глубоко вдохнул, задержал дыхание и начал медленно нажимать на спусковой крючок. И в это время сзади на него кто-то бросился, кто-то закричал: «Стой, Кастет! Руки за голову! Ты арестован!» В последний момент он все же успел нажать на спуск и с удовлетворением заметил, как его цель покачнулась и упала. Как бы то ни было, а он выполнил свой последний заказ.